إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على من تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Как мы знаем, в прошлый раз мы проходили с вами тему жизни нашего праведного предка, про пятого праведного халифа Умара ибн Абдул-Азиза. Иншаллах, сегодня мы продолжим и закончим эту тему, если на то будет воля Аллаха. Но вначале я хотел бы вам напомнить хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. От Аби Бакрата, радиаллаху анху, приводится о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Янзилю насу мин уммати бигаид юсаммуна галь-басра». «Люди из моей уммы дойдут до места, которое они назовут Басра». Кто-нибудь знает, где это Басра? В Ираке. «Якуну айндага нахр юкалю лаху Диджля». Там будет река, которая называется Диджля. «Якуну алейха джиср». И когда мусульмане дойдут до туда, сказал посланник Аллаха, салям, они перейдут через мост, и население увеличится, и этот город станет одним из городов мусульман, одной из столиц мусульман. Когда же наступит, незадолго до судного дня, на берега этой реки, на берега реки Диджля, придут кафиры, которых пророк сам назвал Бану Кантура. Они перейдут и останутся на том берегу реки. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И в этот момент вы разделитесь на три группы, когда придут кафиры для того, чтобы воевать против вас». Первая группа. «Фирка яхузуна азнабль бакар валь баррия фахаляку». Одна группа схватится за хвосты коров и животных, и они сгинут, которые захотят не участвовать в этом всем. «Вафиркая хузуна ли анфусихим вакафару». Группа, которая начнет спасать самих себя и делать все для самих себя, и впадут в куфр. И третья. «Вальфирка я хузуна зарариятахум хальфахум вайукатилюн вауляйкахуму шухада». И пророк сам сказал, и третья группа, они поставят сзади себя свои семейства и будут сражаться. И они и есть шахиды. И то положение, которое пророк сам сказал про Бану Кантура, которые кяфиры дойдут до Ирака, которые сразятся там с мусульманами, мы прекрасно видим на сегодняшний день. И поэтому я призываю вас всех для того, чтобы мы никогда не забывали в наших дуа тех братьев, которые сражаются на пути Аллаха. Потому что посланник Аллаха салям сказал: «Мантум фатур закуна ва тунсаруна бидуафайкум». Поистине вы получаете свой риск и свою помощь только через ваших слабых, которые делают дуа за вас. Обратился он к муджахидам. И пускай каждый из нас не забывает тех людей, которые сражаются на пути Аллаха и которые отстаивают земли когда-то великого халифата, о котором мы, иншаллах, сегодня и поговорим. Во-первых, когда мы говорим о шейхе Умаре ибн Абдул-Азизе, мы прекрасно понимаем, что мы все ничтожество по сравнению с этими людьми. Никто из нас не стоит и ногтя на его мизинце. Валлахи, но мы это говорим лишь для того, чтобы попытаться походить чем-то на этих людей. Потому что они все следовали сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они были богобоязненны, поэтому Аллах возвысил их над остальными. Не надо думать, что Аллах возвысил Умара ибн Абдул-Азиза только по причине его халифата. Сколько было халифов, чьи имена исчезли из истории, которых мы не знаем. Но Умар ибн Абдул-Азиз, иншаллах, мы поговорим сегодня о нем. Среди примеров его нравственности, его того, как он поступал, приводится огромное количество. Я постараюсь привести только самые главные, самые интересные моменты. Однажды Умар ибн Абдул-Азиз захотел попробовать мед. Обычный мед, который любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, про который в Коране сказано: «Я хруджу мин бутуниха шарабун мухталифун альвану». Про пчел сказано: «Из их нутра исходит напиток, который разноцветный. Фиги шифа улин нас». В нем излечение для людей. И Умар ибн Абдул-Азиз однажды захотел попробовать меда. Но обратившись к своей жене Фатиме, про которую мы говорили, которая была внучкой халифа, дочкой халифа, сестрой халифа и женой халифа. Фатима сказала: «В Аллахе у нас нету дома меда». У халифа нету меда дома. Но жена сделала мудрый ход. Она взяла человека, отправила его на верблюде для того, чтобы он отправился за пределы города и купил мед. Она хотела взять для мужа лучший вид меда. И что произошло? Умар ибн Абдул-Азиз через несколько дней на обед ему поставили кувшин меда. И Умар попробовал мед и сказал: «Валлахи, я подобного вкуса не встречал меда в нашем правлении». И спросил у жены: «Где ты его взяла, этот мед?» Жена сказала: «Я отправила человека на верблюде, чтобы он купил мед». Умар ибн Абдул-Азиз оттолкнул от себя кувшин, сказал: «Отнесите кувшин на рынок с медом и продайте его». Они отнесли и продали. Жена купила мед на 2 динара. Прибыль составила 3 или 4 динара с меда. И Умар ибн Абдул-Азиз сказал: «Те 2 динара, которые ты потратила, возвращай их обратно в семью. Остальное отнеси в Бейт-у-Малиль-Муслимин». И сказал ей: «Как ты вообще посмела отправить верблюда и человека ради страсти Умара?» То есть Умар захотел меда, жена отправила человека. И Умар разозлился из-за этого. Он сказал: «Как ты посмела это сделать? Верблюд принадлежит халифату, человек тоже один из людей халифата, и ради шахва, ради страсти Умара такое происходит». И примеров такому мы видим очень много. Как мы знаем, его прадедушка был сам Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху ангу. Его дядя был Абдалла ибн Умар. И Абдалла ибн Умар тоже приводится про него. Один известный случай. Абдулла ибн Умар однажды захотел попробовать жареную рыбу в Медине. Отправил слугу на рынок, и ему купили рыбу, приготовили и подали на стол. И Умар, Абдалла ибн Умар только сел было кушать эту рыбу, как в дверь постучались. Жена открыла дверь, на пороге стоял бедняк. Что тогда произошло? Абдулла ибн Умар сказал, что он хочет. Жена сказала: «Он пришел попросить что-нибудь покушать». Умар, Абдулла ибн Умар отодвинул тарелку с рыбой и сказал: «Отдайте ему». Жена сказала: «Подожди, муж, жареная рыба, ты хотел ее несколько дней, мы тебе приготовили, у нас дома есть хлеб, у нас есть все, что угодно, мы можем ему дать». Но Абдулла ибн Умар отказался. Он прочитал аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Лян таналюль бирра хатта тунфику мимма тухиббу». Вы не достигнете бирра, благочестия, до тех пор, пока не будете тратить из того, что вы любите, а не из того, что у вас дома есть хлеб или еще что-то вы можете дать. И Абдулла ибн Умар понимал этот аят из книги Аллаха таким образом. И это был ученый муджтахид. И возвращаясь к Умару ибн Абдул-Азизу, среди его примеров приводится очень много. Этот человек был захидом, он был одним из самых аскетичных амиров в своей истории. Как мы уже передавали, когда его жена сказала, когда он встал на халифат, он обратился к жене: «Если хочешь быть со мной, все твои драгоценности сдай в казну государства». Почему? Он сказал: «Потому что твои отцы, твои предки давали тебе эти драгоценности. Я не знаю, откуда они их взяли. Может быть, они брали эти драгоценности зульмом, несправедливостью. И я не хочу, чтобы на мне это лежало». И он сказал своей жене: «Положим эти драгоценности в сундук и поставь в самом дальнем углу Бейт-уль-Маль. Если, говорит, у нас все закончится, можешь взять оттуда что-то. Если же нет, то это останется хаттахин, вплоть до судного дня». И что дальше произошло? Однажды жена передает про Умара очень много историй, про которые бы никто не мог передать, кроме ее. Кроме ее и его детей. Однажды жена сказала: «Я вышла из комнаты и слышала, как Умар ибн Абдул-Азиз, у него была своя мусалля, где он читал ночами намаз. И ночью он стоял там и рыдал на намазе». И жена сказала: «В один из моментов он начал кричать так, что весь дом проснулся от его крика». И она сказала: «Я поднялась к мужу, к Умару ибн Абдул-Азизу, и увидела, что он стоит на коленях и рыдает, не может подняться». И она сказала: «В чем твоя причина, что ты плачешь?» И Умар ибн Абдул-Азиз сказал: «Я вспомнил, как все люди предстанут перед Аллахом на судном дне». И прочитал аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Фарикун фил джаннати ва фарикун фис саир». Группа в раю и группа в аду. Две группы всего. И Умар ибн Абдул-Азиз сказал жене: «Клянусь Аллахом, я не знаю, в какой из этих групп я окажусь». И они зарыдали и плакали до фаджра. Также среди тех примеров, которые нам показывают жизнь нашего праведного предка Умара ибн Абдул-Азиза, приводится очень много моментов. Однажды, когда Умар ибн Абдул-Азиз скончался, жена плакала по нему. Плакала так сильно, что у нее испортилось зрение от плача. Пришли ее братья и сказали: почему ты плачешь за своего мужа? Мы найдем тебе лучшего. Найдем тебе такого же человека. Жена сказала: во благе я плачу не потому, что вы, не потому, что я потеряла его, не почему-то. Я плачу, потому что я вспомнила, однажды один день был. Жена сказала: однажды ночью я проходила возле комнаты Умара ибн Абдул-Азиза и услышала, как он стоит и читает намаз. Он стоял и читал сура Аль-Кария. Бисмиллахи рахмани рахим. Аль-Кария, Маль-Кария, вама адрака Маль-Кария. Что такое Аль-Кария? Судный день, одно из названий судного дня. Что даст тебе знать, что такое судный день? Йаума такуну насу кальфарош иль мабсус. В тот день люди будут как развеянные мотыльки. И Умар ибн Абдул-Азиз дошел до этого аята и не смог дальше прочитать ничего. Он стоял и повторял этот аят, плача. В конце концов он зарыдал. Жена сказала: я подумала, что с ним что-то приключилось. Умар ибн Абдул-Азиз зарыдал, жена сказала. После этого он сотрясся в рыданиях и упал на землю. И лежа на землю, он закричал. Я подумала, что он умер, он перестал двигаться. Потом он подпрыгнул и начал бегать по комнате, говоря: «Уэйлю ли Умар, йоума такуну насу кальфарош иль мабсус». «Горе Умару в тот день, когда люди будут подобны развеянным мотылькам». И жена сказала, он прокричал, пробежался по комнате и снова потерял сознание и упал. И она сказала: я не увидела в нем никаких признаков жизни и начала думать, что мой муж скончался. И жена Умара ибн Абдул-Азиза сказала: вот эти вот моменты, которые были и заставили ее заплакать. Также приводится много историй про него, про Умара ибн Абдул-Азиза. Однажды жена сказала: я подошла к нему, когда он был в своей мусалле и плакал. И я услышала, как он говорит. Он сказал: о Аллах, я знаю, что в моем государстве находится куча людей. Шейхун кабир, старики, больные, те, у которых много детей. Все те, которым нуждаются в помощи. И Умар ибн Абдул-Азиз сказал: я боюсь того, что я буду отвечать за этих людей в судный день. И шейх Умар ибн Абдул-Азиз, у него удивительные примеры в отношении его семьи. У него было 15 детей. Несколько жен и 15 детей. Среди них было трое сыновей и 12 дочерей. Среди тех его дочерей, которые были, из его детей двое умерло при его жизни, остальные жили после отца. Однажды Умар ибн Абдул-Азиз вечером зашел к своим дочерям в комнату для того, чтобы поговорить с ними. Дочери не подходили близко к отцу. Умар ибн Абдул-Азиз удивился. Он сказал: почему, дочери, что с вами? Они сказали: отец, неужели ты не знаешь? Мы поискали в доме, что можно найти поесть, и не нашли ничего, кроме чеснока и лука. И мы не хотим к тебе подходить, чтобы ты не почувствовал неприятный запах. Умар ибн Абдул-Азиз, халиф, которого дочери голодают, он подошел к своим дочерям и сказал: о мои дочери, неужели вы хотите вкушать самую различную еду и завтра отправиться по причине этого в ад? И они все рыдали и плакали вместе с ним после этих слов. Среди его детей был праведный сын, которого звали Абдул-Малик. И Абдул-Малик приводится пример как праведный сын с праведным отцом всегда. Как у многих, как у Люкмана со своим сыном, у Ахмеда бин Ханбаля с его сыном Абдуллой. И здесь то же самое. Абдул-Малик был примером праведного сына, достойного родителя. И образ его поклонения сына дошло до того, что люди говорили: отец Умар ибн Абдул-Азиз начал поклоняться Аллаху так только потому, что он увидел, как сын его поклоняется. Люди не видели, как поклоняется Аллаху Умар ибн Абдул-Азиз, потому что он это делал отдельно. Но люди видели, как поклоняется Абдул-Малик. И зачастую это подтолкнуло их на такие высказывания. Но как мы знаем, как мы уже говорили много раз, почему это так вышло? Потому что наши праведные предки скрывали свои благие поступки точно так же, как мы скрываем свои грехи сейчас друг от друга. Один из праведных предков, один из ученых, зайдя в мечеть, увидел, как человек стоит на намазе и рыдает. Когда он закончил, он подошел к нему и сказал: «Насколько прекрасно то, что ты делаешь. Но если бы это было у тебя в доме, а не здесь, чтобы не было никакой показухи». Ученые, наши праведные предки, в Аллахе боялись той самой показухи, которая уничтожает поступки людей, которая является по своей сути малым ширком. И когда скончался Абдуль-Малик, сын Умара ибн Абдуль-Азиза, была у них традиция, то есть устраивали народные рыдания по сыну халифа. И Умар ибн Абдуль-Азиз под страхом наказания запретил это делать. Почему? Потому что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас-сабр инда садматиль уля». Сабр проявляется именно в первый момент несчастья, когда только докладывают. Если каждому из нас сообщают: «Твои родители погибли, твой брат погиб», и человек начинает рыдать, кричать, это не сабр. И то же самое было в хадисе, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям проходил мимо женщины, которая плакала, стояла, он сказал: «Я маталла, исбери вахта сиби», которая потеряла сына, он сказал ей: «Сделай сабр». И она отвергла его, он обратился к ней три раза, и потом, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям прошел, сподвижник, шедший сзади него, сказал: «Неужели ты не знаешь, кто к тебе это говорил?» Она сказала: «Нет». И он сказал: «Это был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям». Женщина бросилась за пророком и сказала: «Я терплю, о посланник Аллаха». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям вернулся и сказал: «Ас-сабр инда садматиль уля». Сабр проявляется именно в первый момент, когда нам сообщают о чем-то. Вот. И Умар ибн Абдуль-Азиз сам похоронил своего собственного сына и нисколько не плакал по этому поводу. То же самое, как поступил посланник Аллаха, салсам, когда похоронил своего сына Ибрагима. Что он сказал? «Аль-кальб яхзан, ва-айн табки, ва-ля накулю ма юсхиту раббана». Он сказал: «Поистине, сердце грустит, глаз плачет, но мы не можем сказать то, что разгневает нашего Господа». И та же самая история про Абу Джаафар ат-Табари приводится, очень известная история, что когда Абу Джаафар ат-Табари, у него скончался сын, и пришел его сосед для того, чтобы выразить соболезнование. Абу Джаафар ат-Табари сказал: «Зачем ты мне это говоришь? Я надеялся, что мой сын умрет». Сосед сказал: «Как это? О, Абу Джаафар». И он сказал: «Поистине, я однажды приснился мне сон, то, что я вошел в рай». И Всевышний Аллах говорит о том, что все, кто воскреснут судный день, воскреснут с жаждой в горле. И Абу Джаафар ат-Табари сказал: «Поистине, мне показалось во сне, приснилось, что я проснулся, испытывая страшную жажду. И я увидел, как дети, маленькие дети, бегают с кувшинами воды и поят людей. Я остановил одного из них и сказал: дай мне напиться. Он сказал: нет, эта вода предназначается только для тех, чьи дети умерли, когда были маленькими еще». И Абу Джаафар ат-Табари сказал: «Проснувшись, я стал мечтать, чтобы мой сын скончался, для того, чтобы встретиться на судном дне, и он утолил мою жажду». И по тему этого есть достоверный хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также среди тех поступков Умара ибн Абдуль-Азиза, он основывался на чем? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе: «Куллюкум ра'ин, ва куллюкум масулюн ан ра'яти». То есть каждый из вас является пастырем для своей общины, тот, кто является амиром, и каждый из вас ответственен за своих людей. И Умар ибн Абдуль-Азиз, среди тех примеров, которые он поступал, он собрал всех членов Бану Умейя. Смотрите на этот пример. Как мы уже говорили, Сулейман ибн Абдуль-Малик не хотел назначать Умара, потому что боялся, это приведет к войне с братьями. Братья Сулеймана ибн Абдуль-Малика, те, которые были при халифате, племя Бану Умейя, среди них было очень много тех, которые правили зульмом, несправедливость совершали по отношению к мусульманам. И Умар ибн Абдуль-Азиз в один из моментов собрал их у себя в доме и сказал: «Я знаю, что треть денег исламской уммы у вас находится». Он сказал: «Клянусь Аллахом, я верну эти деньги по-любому, что бы вы ни предприняли против меня». И Умар ибн Абдуль-Азиз сказал так: «Почему?» Он сказал: «Поистине, все, что вы набрали это в результате непотребных налогов на население. Вам дарили дворцы и земли просто так. Вы брали себе взятки». И он сказал: «Это все я заставлю вас вернуть по-любому». Бану Умейя, великая правящая династия. Умар ибн Абдуль-Азиз посадили с ними никто, но он халиф. И чем это вылилось, иншалла, мы посмотрим, что произошло дальше. Умар ибн Абдуль-Азиз начал проводить списки по халифату, все вверенного имущества и проверять, где что кому принадлежит. Когда он узнавал, что кто-то что-то забрал, присвоил, он приказывал вернуть это обратно. Забирал у своих братьев, у своих родственников, у всех, кто этим владел. Дворцы и земли, многие из них остались вообще без ничего. Потому что Умар ибн Абдул-Азиз поклялся то, что он вернет любой мазляма, все то, что было забрано зульмом, любым путем, который бы это ему не стоило. И также, когда он собрал своих родственников, он сказал: «Не думайте, что вы теперь получите какое-то достоинство у меня. Поистине вы и самый последний мусульманин в халифате передо мной одинаковы. Никакого преимущества, никакого достоинства для родни. Ничего абсолютно». Вот. И среди той политики, которую проводил Умар ибн Абдул-Азиз, было то, что в первую очередь он уволил всех тех, кто были назначены Бану Умейя, племенем Бану Умейя, где-то правителями или еще что-то, он их всех снял, для того, чтобы не было никакой фитны и смуты. Второе, Умар ибн Абдул-Азиз, мы рассказывали про его ссору с Хаджаджем бин Юсуфом. Хаджадж бин Юсуф, ас-Сакафи, скончался до того, как Умар ибн Абдул-Азиз стал халифом. Умар ибн Абдул-Азиз, когда услышал, что Хаджадж скончался, он пал на суджуд перед Аллахом. Но больше всего, чем повезло Хаджаджу, тем, что он не дожил до халифата Умара. Потому что Умар сказал: если бы я мог, я бы наказал его за убийство Абдуллы ибн Зубейра и за то, что он совершал из своего зульма. Умар ибн Абдул-Азиз сказал про Хаджаджа однажды: если в судный день все общины придут со своими грехами, а мы придем с одним хаджаджем, мы перевесим их все грехи абсолютно. Умар ибн Абдул-Азиз, почему он сказал так? Потому что Хаджадж бин Юсуф ас-Сахафи убил Абдуллу ибн Зубейра. История эта известна. Когда была бомбардировка Мекки, когда он установил катапульту на гору Абу-Кубейс, и оттуда обстреливали камнями Каабу, обстреливали территорию Харама, где остался шейх Абдулла ибн Зубейр, которому было больше 90 лет. В конце концов, они его убили, радиаллаху анху, распяли его на стенах Каабы, и в конце концов, приводятся риваяты даже, где они сняли с него кожу. И когда пришла мать Абдуллы ибн Зубейра, и это была Асма бинт Аби Бакр, Асма, дочь Абу Бакра, она пришла к Хаджаджу и сказала: ты приказал притащить меня к себе, а Хаджадж приказал: приведите ее, если откажется, притащите ее за ее рога. Асма бинт Аби Бакр пришла к Хаджаджу, сказала: о враг Аллаха, ты сказал мне это, а это уже столетняя старуха. Она ослепла. Сподвижница, которая видела посланника Аллаха, салам, которая участвовала вместе с ними, когда они с Абу Бакром переселялись из Мекки в Медину. Пришла к Хаджаджу и сказала: дай мне тело моего сына, я хочу его забрать. Хаджадж сказал: нет, ты не получишь его. И она сказала: поистине посланник Аллаха, салам, сказал: я хруджу фис сакиф казаб валь мубир. Среди племени сакиф выйдет лжепророк, лжец, самый страшный лжец, и мубир, губитель людей. И Асма бинт Аби Бакр сказала: поистине казаба мы уже видели, один из лжепророков. А то, что касается мубира, то я думаю, что это только ты и больше никто, тот, который будет губить людей. И также приводится во многих риваятах о том, что Хаджадж бин Юсуф ас-Сакафи был тот человек, который убил Абдуллу ибн Умара, сына Умара ибн Аль-Хаттаба. И произошло это в мечети после того, как они убили Абдуллу ибн Зубейра. Он поднялся и сказал: клянусь Аллахом, я сделал это, то есть убил Абдуллу ибн Зубейра только потому, что он исказил книгу Аллаха. И Умар ибн Абдулла ибн Умар, который был уже стариком, поднялся и сказал: слушай меня, враг Аллаха, ни ты, ни Абдулла ибн Зубейр, ни я не можем изменить книгу Аллаха. И Хаджадж тогда спустился оттуда, не говоря ничего, достал копье и ударил его в голень. И в некоторых риваятах, которые в частности приводит имам Аз-Захаби в книге «Сиру Аля мин Нубаля», приводится о том, что Абдулла ибн Умар скончался в результате этого ранения. Валлаху а'лам. Вот. И когда скончался Хаджадж бин Юсуф, приказали открыть тюрьмы, в которых находились его пленники. И число их было 33 тысячи человек, которые сидели в тюрьмах Хаджаджа только по причине того, что они чем-то ему не понравились. И Хаджадж бин Юсуф – это отдельная тема. Рассказ про то, как он убил Саида ибн Джубейра, которого называли одним из величайших ученых среди табиаинов, как он был последней жертвой Хаджаджа. Это отдельная история. Но что поступил Умар ибн Абдель-Азиз, когда пришел? Умар ибн Абдель-Азиз сказал: «Ат-тойибуна ли-тойибати валь-хабисуна лиль-хабисат». То есть благие для благих, отвратительные для отвратительных, или худшие для худших. И он приказал, он возненавидел весь род Бану Сахиф, откуда вышел Хаджадж, а его семью приказал изгнать в Йемен, чтобы не оставалось никакого воспоминания о том беспределе, о той несправедливости, которую совершал Хаджадж бин Юсуф. И мы, как мусульмане, которые придерживаются акида Ахли Сунны валь Джамаа, мы не считаем о том, что Хаджадж бин Юсуф кафир, да, валлахи, но мы считаем его залимом, и о том, что этот человек совершал несправедливость, и он ответит за это. Мы должны ненавидеть его ради Аллаха, но не вводить его в куфр по причине того, что этого не придерживались многие из ученых. И также среди поступков Умара ибн Абдель-Азиза в отношении халифата было что? Он провел удивительную политику. В первую очередь, там было, находилось очень много сект в халифате. Среди них были многие, которые сегодня существуют. Были хариджиты, которые называли харурия в то время по причине того, что их основал Неджд ибн Амир аль-Харури. И Умар ибн Абдель-Азиз решил не воевать с ними, не устраивать бойни, ничего. Он их призвал к исламу, он призвал их вернуться в религию Аллаха. И многие из хариджитов отказались от своей акиды и вернулись в ислам. Благодаря тому, что он провел мудрую политику по искоренению многих сект, которые себя считают мусульманами. И также Умар ибн Абдель-Азиз провел такую политику, как закрытие тюрем в халифате. Человек правил 2,5 года, 2 года и 5 месяцев, запомните этот срок. Если мы думаем, что Умар ибн Абдель-Азиз совершил великие свершения за 10 лет или за 12 лет, как Умар ибн Аль-Хаттаб, нет, он правил 2 года 5 месяцев. И в этот момент он поступил что? Он закрыл тюрьмы. Потому что в тюрьмах находились многие из тех, кого бросали туда по доносам, по несправедливости или по причине долгов. И Умар ибн Абдель-Азиз, освободил из тюрем заключенных, в том числе, которые были там по причине своих долгов. Но как он их освободил? В любом случае, хозяин долга имел право заставить. И Умар ибн Абдель-Азиз приказал из казны государства выплатить долги за мусульман. То есть людей освобождали из тюрем просто так. Есть долги, хорошо, мы выплатим их из Бейтуль-Малиль-Муслимин. Нет проблемы. Также Умар ибн Абдель-Азиз провел ту политику, по которой он установил единую ценовую систему. Чтобы в халифате не было такого, что там продают по такой-то цене, здесь по такой-то, кто-то делает на этом огромные деньги. И Умар ибн Абдель-Азиз сделал на том, что на государственном уровне, если происходит торговля, то единая система. Килограмм картошки столько-то, килограмм того-то столько, килограмм этого. И все это распределялось и устанавливалась четкая система. Вот. И когда Умар ибн Абдель-Азиз собрал своих визирей, он поставил им 5 условий. Он сказал: каждый из вас, кто хочет в дальнейшем работать со мной, быть вместе со мной, то пускай следует 5 условиям. Первый из них, он сказал: каждый из вас обязан показывать мне на справедливость. Как будет лучшим поступить, чтобы была большая справедливость для людей? Второе условие поставил Умар ибн Абдель-Азиз в том, чтобы каждый из них помогал ему в благих деяниях. Третье условие, чтобы эти люди, правители, передавали ему все жалобы людей, которые приходят ему. Четвертое условие он поставил, чтобы никто не совершал в отношении при нем гиба ни про кого. И приводится также история о том, что однажды к Умару ибн Абдель-Азизу пришел человек, который начал ему рассказывать гиба про кого-то. И Умар ибн Абдель-Азиз сказал: хорошо, подожди. Всевышний Аллах говорит: «Ва ин джаакум фасикун бинабаин». Если к вам придет фасик с какой-то новостью, фатабайяну, то потребуйте изъяснений, где это. Если же говорит: ты прав, то ты фасик, который пришел к нам со своей новостью. Если же говорит: нет, то Всевышний Аллах говорит: «Хаммазим маша им бинамим». Хаммазим, то есть тот, который рассказывает намима и ходит среди людей, ложь. И в любом случае говорит: мы тебя накажем. Но я, говорит, предлагаю тебе другое. Ты можешь отказаться от этого, совершить таубу, и мы тебя простим. И человек сказал: хорошо. о халиф, о амир аль-муминин, я прекращу совершать гиба, делать про кого-либо, только отпусти меня. И Умар ибн Абдул-Азиз сказал, хорошо, отправляйся. Огромное количество того, что его праведное правление в чем заключалось. Мы говорим то, что все знают времена Умара ибн Абдул-Азиза, когда закат возили по городам и не знали, кому раздать. Умар ибн Абдул-Азиз однажды собрал закат и отправил Яхью ибн Саада в Африку. Африку, которая сейчас является беднейшей страной мира, где все голодают. Умар ибн Абдул-Азиз отправил своего сподвижника, одного из людей, Яхью ибн Саада, в Африку, для того, чтобы он раздал жителям Африки закат. Яхья ибн Саад дошел до Африки и написал письмо Умару ибн Абдул-Азизу. Он сказал, я раздал все, что можно, у нас огромные суммы, мы не знаем, куда это девать. Нету бедняков в Африке. Что такое Африка? На тот момент Египет, это был не просто нынешний Египет, это была часть Судана еще. А Африка была все, что ниже Судана. Самые бедные территории, на которых жило коренное население, они не нашли там бедняков. И тогда Яхья ибн Саад, Умар сказал, действуй по своему иштихаду. Как? Ну, избавься от этих денег, чтобы мы могли пользу принести. Яхья ибн Саад тогда поступил как? Он выкупил у племен пленников, которые приняли ислам, и он их освободил на все эти деньги. И это был тот поступок, когда действительно денег было девать некуда. Во времена Умара ибн Абдул-Азиза Бейт-уль-Маль, казна исламского государства, переполнилась. Не знали, куда девать деньги. Расширили здание для того, чтобы складывать там все то, что принадлежит мусульманам. И Умар ибн Абдул-Азиз, как мы уже говорили, в основном старался основывать свое правление на чем? На то, чтобы каждый выплачивал закят. Ведь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто не выплачивает закят, я заберу его силой, его закят и половину имущества. И все те, все, что забирали Бану Умейя из Мазалим, из того, что хватали они несправедливо, Умар вернул обратно в казну. И за счет этого они подняли экономику государства. И также среди поступков Умара ибн Абдул-Азиза является то, что он воевал с арабским национализмом. Все те, которые сейчас существуют, племенные национализмы, и у нас в России это там одни лучше других, да мы эти. Умар ибн Абдул-Азиз видел то, что среди арабов есть подобное над неарабами. И он провел политику, по которой он запретил вообще арабам гордиться чем-то. Потому что единственное, чем один человек возвышен другим, это богобоязненностью, не цветом кожи, не нацией, не чем-то еще. Вот. И среди тех поступков, которые поступал Умар, он в свою очередь назначил. Среди его внешней политики государственной было что? Открытие. Он отправлял отряды для открытия новых земель ислама. И он отправлял проповедников, он отправлял шейхов. Умар ибн Абдул-Азиз взял на себя обеспечение кого? Всех ученых, всех шейхов, которые преподавали, всех проповедников, всех сирот в государстве в исламском, всех женщин, которые остались без покровителей. Все полностью люди, которые были, они находились на его обеспечении. Однажды к Умару ибн Абдул-Азизу пришла женщина из Куфы, из Ирака, из Куфы, проделала путь, пришла к нему, и через его визира Раджа ибн Гейва передала о том, что ей ничего не досталось из того, что распределяли среди мусульман. Раджа ибн Гейва, его визир, зашел к Умару ибн Абдул-Азизу и сказал, «О, амир аль-муминин, у нас вышла вот такая ситуация». И Умар ибн Абдул-Азиз сказал, «У меня сейчас много дел, скажи ей, чтобы она подошла во время Айша». И он отправился к ней. Умар по дороге спохватился, бросился, остановил визира и сказал, скажи ей, что я ее приму чуть попозже, потому что я боюсь не дожить до Айша. И человек останется без того, чтобы получил свою истинную долю. И он отправил ее к своей жене Фатиме. И жена халифа приняла ее. И они сели разговаривать. И Умар тут опять вспомнил. Он решил то, что Фатима опять-таки не сможет правильно решить этот вопрос. Он забежал в комнату и... Женщина, увидев то, что Фатима не надела платок, она сказала, почему ты это не делаешь? Тут зашел чужой мужчина, ты почему не надеваешь платок? Жена сказала, это мой муж, это сам халиф Умар ибн Абдул-Азиз. И женщина удивилась о том, что сам халиф вышел к ней для того, чтобы решить ее вопрос, потому что человек был занят настолько, то, что он не находил свободного времени ни на что. Умар ибн Абдул-Азиз, когда писал государственные дела, он использовал один светильник. Когда писал в свое что-то, он использовал свой светильник, свое масло зажигал. Боялся то, что он сделает исраф и поступит несправедливо с деньгами мусульман. И также Умар ибн Абдул-Азиз поступил как? Он выкупил всех пленных воинов-мусульман, которые были в руках кафиров. Умар ибн Абдул-Азиз приказал выкупить всех, кого только можно, сказав, даже если на это уйдет весь наш, вся наша казна. мы выкупим их всех. И Омар ибн Абдул-Азиз в Аллахе поступил так. И они выкупили всех, кого только можно было, среди пленных мусульман. И среди тех примеров, которые приводятся про Омара ибн Абдул-Азиза, пример его справедливости не только по отношению к людям, по отношению к животным. Омар ибн Абдул-Азиз, ему однажды сообщили, что в Египте взваливают на верблюдов огромную ношу, доходя до нескольких сотен килограммов. Омар ибн Абдул-Азиз разозлился и написал указ, по которому запрещалось взваливать на верблюда больше определенного количества груза, который он сам установил. После этого Омар ибн Абдул-Азиз, однажды у него был друг, один друг, который работал, возил на муле поклажу с рынка по домам людей. Он его встречал и спрашивал, сколько ты заработал? Вот он говорил, я сегодня заработал дирхам. Однажды он его встретил и сказал, сколько ты сегодня заработал? Он сказал, я заработал 1.5 дирхама. Омар ибн Абдул-Азиз сказал, почему? Сколько дней ты работаешь, 1 дирхам и тут 1.5 дирхама. Он сказал, я сегодня просто взвалил на мула больше, чтобы больше выгоды получить. И Умар ибн Абдул-Азиз сказал, у Аллахи говорит, то, что ты 0.5 дирхама заработал, отнеси его в Байтуль-Маль аль-Муслимин, пожалуйста. А своего мула дай ему отдых 3 дня, чтобы он не носил ничего тяжелого. И это пример, который как поступал Умар ибн Абдул-Азиз по отношению только к одним из животных. Также приводится история из его нравственности, из его ахляка. Однажды Умар ибн Абдул-Азиз проходил ночью со своим визиром Раджа ибн Гейва по улицам. Ночью. И один человек спал на обочине дороги. Омар ибн Абдул-Азиз не заметил его и задел ногой. Тот с просонью спросил его, «Аамаант, ты слепой?» Вазир сказал Раджа ибн Гейва, «Ты что, не знаешь, кому ты это сказал? Это Амируль-Муминин!» И человек замолчал. И Умар одернул его и сказал, «Раджа ибн Гейва, поистине человек не спрашивал, кто я такой. Он спросил, ты слепой?» Я сказал, «Нет». В чем проблема? Зачем поднимать дальше это все? И также приводится одна история, когда однажды Омар ибн Абдул-Азиз захотел яблоки. И у него был сосед, который прислал ему корзину яблок, причем не зная об этом. И Омар ибн Абдул-Азиз сел со своими людьми и сказал, как бы было хорошо попробовать сейчас яблоки. Ему принесли в дар корзину яблок. И Омар ибн Абдул-Азиз написал записку, сказал, твой подарок достиг меня как раз в тот момент, когда я больше всего хотел яблок. Положил записку в корзину с яблоками и приказал вернуть обратно. Принесли ему и его люди спросили, «О, Омар, почему ты так поступил? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принимал подарки и кушал то, что ему приносили». И Омар ибн Абдул-Азиз, посмотрите на мудрость человека, он сказал, «Поистине то, что дарили посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, были подарки. То, что сейчас подарили нам, это мне напоминает взятку. Поэтому я это не приму». И это был поступок, то, как человек действительно видел свое правление, свой халифат. И то, что касается шейха Омара ибн Абдул-Азиза, про него можно приводить огромное количество историй, но, иншаллах, мы постараемся сейчас уже закончить, потому что все это не перечислить во многих лекциях, это огромные темы, огромные труды. И то, что, как с ним поступили, как мы узнаем, он правил 2 года 5 месяцев. Небольшой срок для того, чтобы достичь чего-то, но он достиг многого. Тот человек, которого причислили к праведным халифам. И Омар ибн Абдул-Азиз, как с ним поступили? Бану Умейе, те самые, которые он отнял все имущество, которое они присвоили себе зульмом, они решили отомстить человеку, они решили отомстить халифу. И они отправили своего слугу, раба, который должен был подсыпать яд в еду Омару, для того, чтобы избавиться от человека раз и навсегда. И он отправился и положил ему в пищу яд. И когда Омар ибн Абдул-Азиз попробовал эту пищу и заболел, находясь при смерти, он понял, что его отравили. И он призвал к себе этого слугу и сказал, «Я тебя заклинаю Аллахом, скажи, что заставило тебя сделать это?» И он раскаялся, он сказал, «Меня заставило это сделать 1000 динаров и свобода». И Омар ибн Абдул-Азиз сказал, «Поистине, говорит, завозьми эту 1000 динаров, которую тебе заплатили, и верни ее в Байтуль-Маль аль-Муслимин. А сам скройся так, чтобы тебя никто не нашел. Скройся с глаз полиции, скройся с глаз халифата, чтобы тебя никто не нашел». Омар ибн Абдул-Азиз, находясь при смерти, простил своего убийцу. насколько был характер, нрав этого человека. Вот. И таким образом, как мы знаем, когда завершился его халифат в 101 году по хиджре, скончался праведный правитель, которого причисляют к пятому праведному халифу, шейх Умар ибн Абдель-Азиз. Вот. И его история огромна. Валлахи, я не хочу тратить ваше время для того, чтобы рассказывать об одном и том же. Если кто из вас захочет вернуться к этому человеку, к его личности, он может прочитать очень много в истории. Я же надеюсь от себя на то, что каждый из вас извлечет для себя что-то, пользу из этого, постарается понять мудрость в поступках наших праведных предков для того, чтобы поступать согласно этому в своей повседневной жизни. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Да, можно. Такой хадис: Аллах قريب من عباده, أقرب من حمل البريد. Объясните, что это хадис? Всевышний Аллах говорит в Коране, в суре Каф. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Мы создали человека и знаем то, что ему нашептывает его душа. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. И мы ближе к нему, чем его иремная вена. И здесь ученые разошлись в вопросе, что такое хаблю ль-варид? На несколько понятий. То есть является ли это иремная вена, или просто горло, или что-то. Но в основе этого здесь сказано وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Здесь что имеется в виду тафсире этого аята? О том, что Всевышний Аллах близок к нам, Он слышит в любой момент, когда мы что-то говорим, что-то просим, к чему-то обращаемся. И также с нами всегда присутствуют два ангела, от которых ничего не скроется. Поэтому Всевышний Аллах говорит, мы ближе к Нему, чем Его шейная вена. Вот это является тот тафсир этого аята. Но касаясь темы Умара ибн Абдель-Азиза, я хочу вам закончить. Сказать одну лишь очень прискорбную вещь. Валлахи, братья, несмотря на то, что мы прекрасно знаем поступки этого человека, как он поступал, его справедливость, недавно на одном из сайтов, которые принадлежат шиитам, который называется Аль-Бурхан, на этом сайте опубликовали они информацию. На сайте спрашивают, каково ваше мнение ученых ихних в отношении шейха Умара ибн Абдель-Азиза. И они отвечают, он был одним из лучших потомков Бану Умейя. Но вместе с этим мы прекрасно знаем, что имамы Ахлюль-Бейт проклинали и ругали этого человека. Прискорбно, у Аллахи, люди, которые следуют своей секте, не понимая ничего и посылая проклятие в адрес наших праведных предков, потом причисляя себя к мусульманам и говоря о том, что они тоже наши братья. Да, у Аллахи. Если есть вопросы у вас, то спрашивайте, иншаллах, пока еще есть время немного до Айша. То, что касается Василя, это отдельная тема, иншаллах, я просто не хочу сейчас ее трогать. Если что, на следующий раз я тогда подготовлю более подробную тему. Есть такие сообщения о том, что Бану Умейя в мечетях сделали проклятие Али ибн Аби Талиба. Насколько достоверно это, валлаху алям. Также, насколько достоверно то, что Умар ибн Абдель-Азиз отменил это, мы не знаем. Но они есть в книгах по истории, приводятся. Поэтому здесь ничего такого нет. Во-первых, то, что даже если это происходило так, кто-то проклинал имама Али ибн Аби Талиба, радиаллаху ангу, это были глупые люди, невежественные. И мы к ним не имеем никакого отношения.